Он не явился на экзамены и был исключен, после чего безраздельно посвятил себя революционной деятельности. По обыкновению, тут же переключаясь на Трумэна, он поведал. Этот был равнодушен к религии. Он обожал Марка Твена и смотрел на политику как на грязное занятие, но все же более интересное, чем погоня за богатством. Какой прок человеку от того, что он загробастает все, что сможет? Понимаешь, сынок, что я хочу сказать? Шли годы. Алекс переходил из класса в класс, но ему не давали забывать о его происхождении. И позднее, слыша, как люди презрительно отзывались о некоренных американцах, он лишь снисходительно улыбался. Кто же в первую очередь виноват в том, что они не смогли укорениться? Кто постоянно заставлял их помнить свое место? Как большинство молодых людей, Алекс чувствовал себя гонимым лишь за то, что он такой, какой есть. В жестоком подростковом мире каждый одинок. С самого начала он ощущал, что его неотвратимо подталкивают к тому, чтобы стать неудачником. Однако, в конце концов, вдохновленный советами Виктора и Пола и уставший от пренебрежительного к себе отношения, Алекс открыл для себя типичную американскую тактику, помогавшую аннулировать или хотя бы нейтрализовать прошлое. Когда очередная классная руководительница спросила, как его фамилия, он ответил. «Круко! Круг-о!» «Простите?» Учительница новенькая в этой школе еще надеялась снискать доверие учеников. «К-Р-У-К-О!» «Это итальянская фамилия», — сказал Алекс, небрежно пожав плечами в ответ на смешки одноклассников. Учительница заглянула в классный журнал, покачала головой, взяла ручку и исправила фамилию. Так он стал Алексом Круко, антиспортсменом американско-итальянского происхождения, коим и оставался до конца учебы. «Антиспортсменом?» — переспросил я, когда он рассказал мне эту историю. «Ну да, я противник спорта. Посмотри, что он сделал с моим братом». Алекс покрутил пальцем возле виска. «Знаешь, тут нельзя зевать и отсиживаться в кустах. Это Америка, приятель». Его спонтанное решение переменить национальность породило удивительные побочные эффекты. Он постепенно сам начал верить в то, что он итальянец. И, например, просил Аду кормить его только пастой, что ей было совсем нетрудно, поскольку она работала в итальянском ресторане. Горячо гордился победами Юлия Цезаря и путешествиями Христофора Колумба, как если бы они действительно были его соотечественниками. Некоторое время казалось, что его ассимиляция протекает вполне благополучно. Но потом что-то случилось. Я сидел за столом, тоскливо взирая на тосты, сыр, бруски масла и коробку с кукурузными хлопьями, которые мама выставила передо мной. Что касалось еды, то она исповедовала принцип изобилия. В нашей кладовке всякого рода провианта всегда имелось не менее 6 сортов и еще батареи бутылок с имбирным элем. Со своими запасами мама вполне могла открыть магазин оптовой торговли. Когда Рекс, наш кот, заскребся в окно, мама выжимала апельсиновый сок. Прежде чем приступить к трапезе, состоявшей из рыбьих голов, оставшихся от вчерашнего ужина, кот потерся о мои, потом о мамины ноги. В дверь постучали. «Это Алекс!» — недовольно крикнула мама. Радуясь предлогу избежать плотного завтрака, я помчался к выходу, на бегу сообщив. «Мне нужно идти!» «Куда это?» за лягушкой для Пьетра».